Как ни странно, спала она очень крепко, но всю ночь ее преследовали кошмары, будто она с Луисом живет в домике с башенками в конце сада, а Мелина владычествует на ранчо. Полли вынырнула из своего кошмара, покрытая испариной, и как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рауль в костюме для верховой езды выходит из комнаты. «Сколько времени?» «Спи! Еще только 5:30!» Полли сразу вспомнила о своей договоренности с Патриком Горманом. Не успела за Раулем закрыться дверь, как она вскочила с постели. Быстро приняв душ, Полли надела джинсы и футболку, ужасно переживая, что опаздывает. Она помчалась по коридору, чтобы заглянуть к Луису, но в дверях детской застыла в изумлении и растерянности. Посреди комнаты, откинувшись на стуле, полулежал Рауль, а на его широкой груди мирно посапывал Луис, трогательно маленькое существо в ярко-желтой пижамке. «Я думала, ты уже уехал?» — сказала Полли дрогнувшим голосом. Она начала осознавать всю глупость своей затеи, тем более тайком от Рауля. Топазовые глаза лениво приоткрылись. Рауль улыбнулся легкой, ласковой улыбкой, от которой Полли пришла в еще большее замешательство. «Стоит его покормить?» И в этот утренний час Луис превращается в настоящего ангелочка. «Ты сам кормил его?» — не смогла скрыть изумление Полли. «Ну, поскольку я разбудил его своим вторжением, то справедливости ради должен был сам накормить его и укачать. Он с такой жадностью выдул свое молоко, словно не ел несколько дней», — насмешливо произнес Рауль, нежно поглаживая спинку малыша большой загорелой рукой. «Няня переодела его и дала мне. Я бы и сам переодел, но он такой маленький и хрупкий, что я побоялся». Полли тихонько подошла к стулу, осторожно взяла сына на руки и, не удержавшись, легонько потерла щекой о его нежную, сладко пахнущую щечку. После этого она положила его в колыбельку. «Полагаю, джинсы на тебе в этот ранний час означают, что ты, наконец, решила присоединиться ко мне и прокатиться верхом?» — раздался протяжный голос за ее спиной. «Джинсы — не самая удобная одежда для скачек, но ты, безусловно, знаешь об этом». Полли как стояла, склонившись над кроваткой, так и застыла. «Тебе повезло, что я заглянул к Луису и задержался здесь, иначе бы мы разминулись», — мимоходом добавил Рауль. Когда они выходили из дома, Полли поймала внимательный взгляд Рауля. «Должна тебя предупредить, я очень-очень давно не садилась на лошадь». «Ну, навык никуда не девается», — бодрым голосом успокоил ее Рауль. «Пару часов в седле, и ты удивишься, как могла так долго не ездить верхом». «Пару часов?» Полли пришла в неописуемый ужас. Рауль тем временем уже тормозил у конюшен. В дверях появился Патрик и застыл при виде Рауля. «Не ожидал увидеть тебя здесь в столь ранний час, Патрик. Полли решила составить мне компанию этим утром. Я буду в офисе, если вдруг понадоблюсь». Патрик так и не рискнул взглянуть на Полли. Она не могла сдвинуться с места, а конюхи уже выводили под усы двух лошадей, огромного черного жеребца и грациозную крапчатую гнедую кобылу. Полли знала, что кличка жеребца — волк. Рауль нахлобучил на голову Полли тяжеленную шляпу и застегнул ремешок под подбородком. Затем протянул ей какой-то странный стеганый балахон. «Это должно защитить тебя, поскольку ты упомянула, что давно не сидела в седле. Я не хочу, чтобы ты ушиблась, если вдруг упадешь». С этими словами он напялил на нее балахон и застегнул. Одеяние оказалось тяжелым, как кольчуга. Рауль резко подхватил Полли и усадил ее в седло. Полли в ужасе сгорбилась и цепко схватилась за гнедую гриву. «Я не умею ездить верхом! Рауль, ты слышишь меня? Я не умею!» — закричала Полли в отчаянии и заплакала. «Я знаю», — спокойно ответил Рауль, подтягивая стремена. «Но не полный же я идиот, чтобы не догадаться». «Ты знаешь?» — ахнула Полли, завороженно наблюдая, как Рауль легко взлетел в седло. «Полли, как я мог не понять? Я наблюдал за тобой вчера, когда ты пришла на конюшни. Ты совершенно не умеешь обращаться с лошадьми. Ты иногда даже не понимала, о чем я говорю». Голос Рауля был сухим и сердитым. Лицо Полли сделалось пунцовым. «Я думала, ты сочтешь меня совсем уж никчемной, если выяснится, что я еще и на лошади не умею ездить». «Полли, ты совсем не знаешь мужчин», — насмешливо произнес Рауль. «Да любой из нас просто счастлив, если ему удастся продемонстрировать свое превосходство над женщиной хоть в чем-нибудь».